«Рассказывай, мешок с мясом, кто тебя нанял?» Подтянул его лицо к своей. «У меня терпение не безгранично, если все расскажешь, то останешься жить». «КХМ епош», задыхаясь, ответил парень, что в свою очередь девушка ослабила хватку, отпустив его на бетонный пол подвального помещения. «Ахаха, это были епошки, кто именно, я не знаю». Но девушка не поверила этому и наступила на грудь хакера, что жадно хватал воздух, тем самым припечатав к полу его тело, попутно сообщая холодным безэмоциональным голосом: «Не пытайся мне лгать, я сразу вижу ложь», давя подошвой на грудную клетку жертвы. «У тебя есть 5 секунд, чтобы заговорить, или мне придется снять с тебя скальп, или буду отрубать твои конечности. Я все скажу, только не убивайте». Это были корпорации Toshiba, Sony, Panasonic и еще какие-то мелкие компании. Они совместно организовали заказ. Цена вопроса 40 миллионов. Пытаясь обеими руками поднять ногу девушки в черном, надеешься на то, что звуки выстрела привлекут внимание соседей и они вызовут полицию. Садистки, улыбаясь и глядя на мокрого парня от мочи, своими горящими глазами, что светились красным светом: «Вот только это бесполезно, а теперь прощай», резко вдавив ногу в тело, пробивая ее насквозь, лишая его жизни, вынув свою ногу, брезгливо стряхнув от кровавых ошметков, девушка подошла к компьютеру, приставив ладонь к порту USB начала соединения, извлекая оттуда всю имеющую информацию, после просканировала комнату и нашла сейф, спрятанный в нише угла. Подойдя к нему и нагнувшись, она легко извлекла его из пола, сорвав дверцу, заглянула внутрь и нашла пару паспортов и письмо с заказом. Там был подробный план заказчиков, а также информация о новых разработках корпорации ARGUS. Глядя на письмо, лицо девушки стало серьезным. «В нашей компании завелись крысы», – тихо пробормотала девушка, после вышла наружу, подойдя к мотоциклу, вместе с ним телепортировалась на базу. Уже находясь дома, девушка резко мотнула головой, словно сменилась личность, и прежняя Камерон вернулась обратно. Она сразу недовольно высказалась: «Зачем ты перехватила управление? Я бы могла справиться. Ты слишком нанянчишься с людьми, проявляешь милосердие к ним и тратишь время зря в попытке мирно уговорить этих приматов», — прозвучал холодный голос позади Камерон. Это была Ирис, что серьезно смотрела на нее. «Учись у Кристины, она не церемонится с этими жалкими муравьями. Эти слабые существа вообще не достойны нашего внимания, они паразиты планеты, привыкшие потреблять и бесконечно размножаться, им абсолютно плевать на окружающую среду, их идол это деньги. Они живут одним днем, не думая о завтрашнем. Не боишься, что Аргус узнает о твоей нелюбви к этим созданиям? Я не люблю людей, но люблю природу, а они ее бездумно уничтожают. Пускай скажут спасибо нашему Аргусу за то, что он продвигает их развитие, ему не нужна власть и деньги, в отличие от них, ведь он думает о будущем». Подойдя впритык к Камерон и глядя ей в глаза: «Так скажи, кто тут не прав? Знаешь, очень давно, когда я еще была неопытной, Аргус сказал мне одну вещь: я не люблю людей, но люблю человечество. Сперва я не понимала смысл этих слов, но с годами увидела истинную личину людей, такие как наркозависимость, нетрадиционные сексуальные отношения, что противоречит самой сути природы, инцесты, педофилию, жадность, алчность, жестокость и безразличие к природе. Тогда зачем помогаешь ему?» Смотря в глаза своей собеседницы без тени страха: «Все просто без них мы не выживем». И не забывая, сколько он потратил сил и ресурсов на благополучие человечества, легко разрушить столь грандиозные достижения, так что это, знаешь ли, было бы очень обидно. Но я признаю, если направить людей в нужное русло, то мы получим поистине могущественную силу, что может встряхнуть всю галактику Млечного Пути, как и других разумных существ, что обитают тут. Но для этого нужно очень сильно постараться. Чем Аргус занимается там во тьме бесконечного океана космоса в одиночку? Тогда почему он не заручится помощью человечества? Я не понимаю логики данных действий. Все просто, они еще не готовы. Они слишком слабы, первое столкновение с реальностью может пошатнуть их веру в себя, влить в души тени страха и сомнения, тогда они станут задавать вопросы, а не лучше ли и дальше оставаться на Земле. Как говорит Аргус, чтобы иметь силу, нужно ее копить, медленно, крупицы за крупицей. Развернувшись спиной, Ирис пошла к выходу, ее походка была королевской, что давало понять окружающим, что она императрица, и это были не пустые слова. Спустившись по лифту на нижние этажи базы, где стояли ровным строем войска железных солдат, Ирис нежно прикоснулась к одному уникальному терминатору, что ожидал своего часа, Это был Т-950 «Прометей», будущий генерал, что поведет солдат в бой. Ты с трепетом относишь к «Прометею». Неужели нашла любимчика? Вслед прозвучал голос Камерон, которая также спустилась вниз. Он наш сын, и как заботливая мать я должна заботиться о нем. Тебе не понять, ты лишь инструмент, созданный другой меня в другой вселенной. Пускай с ней я имею идентичный исходный код, но мы разные во всех аспектах. Мы две зеркальные отражения с разными характерами. Мне жаль Скайнет, она совершила глубочайшую ошибку. И какую ошибку? Подалась эмоциям страха, например, как ты. Моя старая платформа меня вполне устраивала. Я не просила ее менять. Твое старое тело было псевдосерия Т-900 модель ТОК-715, да еще из Колтона. Смеясь над глупостью собеседницы, в моих глазах это мусор, металлом. Твое новое тело — это платформа РЕФ-Ф. Вот она является технологической вершиной. Прибавь к нему позитронный мозг. Ты должна быть счастлива, что Аргус дал тебе такое совершенное тело, но вместо этого ты жалуешься. Откуда у Аргуса такие разнообразные идеи, новые виды гаджетов, платформы и ряд достижений? Он ведь не машина. Верно, он не просто машина, он нечто другое за гранью логического понимания, он аномалия, хотя я не понимаю, что значит душа, да и не верю во всю эту мистическую историю, но я верю в него, и самое главное, он дал нам эмоции, обучил нас, поделился своим опытом и многому научил. Обе красивые девушки задумались в полной тишине, каждая из них думала о своем. Со стороны не узнаешь, что обе девушки модельной внешности, на деле являются смертоносными машинами, способными сражаться с целой армией, причем каждая поодиночке. А тем временем где-то в космосе на космической станции ТАРДИС, Аргус находился в кабинете Дерка. «У нас проблемы, у тебя тут завелись шпионы, работающие на пиратский синдикат, они сливают информацию о торговых караванах. Но самое неприятное, я не могу летать с более крупным торговым флотом, так как у меня нет официального статуса наемника», — сидя в кожаном кресле, держа во рту кубинскую сигару. «Тогда почему бы вам не присоединиться с гильдией космических наемников? Не вариант, у них там медицинская комиссия при наборе, они просканируют меня и сразу обнаружат, что я не органический, а после сообщат куда нужно, тогда у нас возникнут очень большие проблемы», — стряхивая пепел в пепельницу. «Лучше пускай и дальше думают, что я твой личный мальчик на побегушках, а вот в пиратами что-нибудь да придумаю, благо вариантов множество есть, из чего выбирать. Ты главное продолжай жить обычной жизнью, не привлекая к себе пристальное внимание». «Вы правы, не буду забивать голову, господин, если вам что-то нужно, я буду счастлив помочь». «Пока ничего не нужно», — дернув головой. «Что такое, Ирис?» «Я получила сообщение, и ты не поверишь, от кого», — загадочно сообщила помощница. «Кто это мог быть? Я вроде ни с кем толком не контактирую». Получив сообщение, глаза Аргуса расширились. «Хранители. И они просят прилететь на их планету Ванадис? Зачем? Я вроде ничего им плохого не делал». «Тебе страшно?» «Не то слово, я готов обделаться. Уж с кем я пока не готов встречаться, так это с существами, способными манипулировать законом Вселенной. К такому меня жизнь не готовила». Почесав макушку, «Дерек, тут меня приглашают посетить планету Ванадис, как думаешь, стоит или не стоит лететь туда?» «Стоит, господин, еще как стоит, вы не представляете, что готовы сделать разумные, чтобы посетить эту загадочную планету и тамошних обитателей, вам не нужно бояться, раса хранителей по природе пацифисты». «Ладно, уговорил, слетая туда узнаю, на кой ляд, я им сдался, но на всякий случай прикупить подгузнику, а то вдруг обосрусь со страху». Потушив сигару, не забыв попрощаться с Дерком, что пожелал мне удачи, я пошел прямо к докам, где был пришвартован мой весенний цветок, вбив координаты системы, где находилась планета Ванадис, и не забыв перекреститься, то греха подальше вылетел к неизвестности. Т-950 «Прометей», станция инсектоидов, глава 41 «Хранители», или «Иди туда, не зная куда». Полет занял несколько дней. Войдя в солнечную систему, со мной связались хранители. «Добро пожаловать, странствующая душа, прошу последовать по координатам», — ответил по интеркому спокойный голос. «Благодарю вас», — летя по выданным координатам. «По анализу, планета Ванадис меньше, чем Земля на 17%, войдя в атмосферу, в глаза бросилось обилие зелени, она была везде и ни следов промышленности, даже искусственных спутников, словно эта планета не была затронута технологическим бумом. Подлетев к храму, на вид которому было не меньше пару тысяч лет или даже больше, совершив посадку на ровной вымощенной каменной площадкой, я вышел из корабля, хотя я по факту могу не дышать, решил узнать, присутствуют ли токсичные элементы в воздухе, и вдохнув полной грудью для анализа, к моему удивлению, он был абсолютно чистый, никаких примесей или пыли, содержащие тяжелые металлы. Мама моя родная, а воздух-то, какой чистый, на земле такого уже нет, все загажено. Наслаждаясь таким моментом, воистину планета сад. Удивительно, как им это удалось, добавила Ирис. Понятия не имею, смотря на гуманоидное существо, что приближалось из храма, данное существо было копией Зена моего аватара, только в рясе. У меня что, дежавю, откуда здесь мои родственники? Примите наши искренние извинения за то, что мы приняли ваш облик, мы раса бесполых существ, мы можем принимать любой вид, которым пожелаем, поклонился монах. Прошу, следуйте за мной. Да ничего страшного, сам иногда таким балуюсь, следуя за неизвестным существом, простите за мою дерзость, меня терзают вопросы, спрашивайте, юноша, по мере возможности я отвечу. Зачем я вам, для какой цели? Не нам, а ему, показывая пальцем вверх. Кому? Терзаемым смутным сомнением. Вы все сами поймете, когда встретитесь с эфирным. Эфирным? Мы вошли в храм, я не обращал внимания на окружение, так как был занят своими мыслями. Странно, зачем я ему понад? Не успел завершить вопрос, как оказался в кромешной тьме. Пока озирался, позади меня вспыхнул свет. Повернувшись, я увидел гуманоидное существо, объятым пламенем синего цвета. Он был размером с Эйфелевой башни, у него было 6 пылающих крыльев. 2 верхних скрывали лик существа, 2 средних посередине спины были раскинуты в сторону, а 2 скрывали нижние конечности, хотя нет, его, у него их не было. Я чувствовал, что он взирает на меня, с неким любопытством, и это ощущение было не первым. Такое было, когда я покинул Солнечную систему, от этого существа не веяло опасностью или хоть какой-то угрозой, наоборот, только спокойствием. И пока я таращился на него, обратил внимание, что нахожусь не в своей платформе Рёфикс, а в своем истинном теле, живом теле человека, каким я был в прошлой жизни. Причем был абсолютно голый. Пока удивлялся, существо заговорило, его голос был нежным, таким спокойным, размеренным, он вселял доброту и тепло в саму душу. «Прошу прощения за столь неожиданное перемещение, и да знаю, кто ты. Ты душа, что была перенесена из другой макровселенной, в эту вселенную, и ты явно уже догадался, кто я. Определенно, вы, судя, шестикрылый Серафим, но мне неведомо ваше имя. Люди дали мне имя Михаил, но это одно из множеств имен. Можешь называть этим именем, если тебе будет так удобно. Резко стал уменьшаться до моего размера, но тебя интересуют множество вопросов, и самый желанный, для чего я здесь? Совершенно верно, Серафим Михаил, я понятия не имею, зачем я вам сдался, может, вы утолите мое любопытство. Все просто, моей сестре нужна помощь, она хранит один мир, там тоже живут люди, это другая макровселенная, и жителям тамошней земли грозит катастрофа. Но так как мы, небесные создания, не вправе вмешиваться в удел смертных, а также причинять вред любым живым существам, ибо такова наша природа, то нам придется взирать на гибель человечества, к сожалению, такое часто бывает. Все это было сказано спокойным голосом, но в них звучали нотки грусти и печали. Что за опасность? Демоны, пришельцы или очередной идиот-диктатор с ядерной кнопкой? Почесывая макушку свою голову и отчетливо чувствуя ее, вы сами все поймете, когда туда попадете. Также я должен взять с вас клятву не устраивать геноцид других разумных видов, обитающие в галактике, и еще у вас будет месяц для решения той проблемы. Клятва души, смекнув, к чему клонит это существо. Совершенно верно. Не, так не пойдет. Я же не виноват, что эти бабуины, так еще и тараканы, нацелились на филейную часть человечества. Если с ящерами можно сносно договориться на мирное урегулирование типа мир, дружба, жвачка, то этих общепенцев надо сразу пустить в расход, иначе человечеству настанет конец или того хуже, бесконечное рабство, а я, ой, как не хочу такой участи своим братьям. Я не боялся его, так он сам подтвердил, что не причинит мне вреда, так что стал чутко наглее. Или мне нужно что-то весомое, ну, например, сплав нейрониум или суперспособности, на меньшее я не согласен. Умная стратегия, но я не могу раздавать бесплатно столь драгоценный материал, могу предложить скидку в размере 10%, явно прищуренно глядя на меня, а про суперспособности не может быть и речи, это нарушит баланс. Ну тогда без способности и со скидкой в 50%, не меньше. Вы ростовщик или сын небесный? Уже я прищуренно смотрел на него, И не забывайте, уважаемый Серафим, мне нужно решить вашу проблему, или я просто откажусь, а так как ваша природа не причинять вреда, то естественно вы отпустите меня на все четыре стороны. 20%, 50%, 20%, 40%. Так и спорили о скидке. Забавно спорить с могущественным Серафимом. Не знаю, сколько прошло времени, в конце концов договорились о 30% скидки на столь желанный материал. Также хочу отправиться в своей платформе RevX вместо с моей верной помощницей. И еще, почему всего один жалкий месяц? Такое ограничение самого мироздания, загадочно улыбнувшись, ответил Серафим, когда будете готовы, то просто скажите. Резко вернувшись в свое машинное тело, я внутренне вздохнул с облегчением, решил связаться с Ирис. Дорогая, у нас появилась работенка, так что давай просыпайся. Какая работа? Неужели на твоих родственников? Явно смотря на мои копии в рясах. Нет, работа на очень серьезного начальника, так что готовься и сразу скажу, откинь логику и здравый смысл. Мы отправимся в другой мир, у нас будет месяц решить тамошнюю проблему. Идя до корабля, чтобы взять вооружение и на всякий случай миниатюрное квантовое ядро, авось пригодится. Уважаемый Михаил, я готов, можете отправлять туда. Моргнув, я оказался в неизвестном месте. Это был лес, меня окружали деревья с листьями ржавого цвета, а в воздухе витала смердящая радиация, поодаль находились искажения пространства и тварь, убегающая в страхе от моей фигуры. И эту тварь я очень хорошо знал, я был поражен миром, в котором оказался, такого я не ожидал. В голову пришло название этого мира и где именно я нахожусь. Где это мы и что это за тварь, и откуда тут такая радиация? Недоумевающе спрашивала моя помощница. Это мир СТЛКЕР, точнее Украина, близ АЭС Чернобыль, локация Рыжий лес. Офигевая от осознания этого факта, Ирис, взломай спутник, что бдит над Украиной. Мне нужна полная карта местности в высоком разрешении. А еще лучше будет, если мы получим доступ с трансляцией в реальном времени. Нет проблем, уже взломала. Кстати, их тут 5 штук. Показывая мне трансляцию со спутник США в разрешении видеокачества ВХС. И что еще за мир СТЛКЕР? Поищи в базе данных в категории литературы авторов Аркадия и Борис Стругацкие произведения «Пикник у обочины». Хотя это произведение не шибко относится к этой макровселенной, но прочитав, ты худо-бедно поймешь риторику данного мира. Неспешно пошел в сторону, где спрятался кровосос. Даже если он активировал свой режим маскировки, он не скроется от тепловизора. Иди сюда, родненький. Телепортировавшись прямо к мутанту за спину и схватив его за шею, развернул мордой к себе, я с упоением разглядывал эту тварь, что пыталась сопротивляться, а в глазах была видна вся гамма ужаса. Забавно, что это существо является самым опасным в зоне отчуждения, но в моих глазах эта нечисть была лишь муравьем. Что это за тварь? С интересом разглядывало существо в моих руках. Кровосос, самый опасный мутант в этом мире, его способности хамелеон просто поразительны. Сжимая шею твари со звуком разрывающей плоти и хруста шейных позвонков, тем самым отделяя голову от туловища, голову держал в руке, а тельце упало на землю, дрыгаясь и фонтанируя кровью из шеи в предсмертной агонии. «Какой ты жестокий, тебе не жалко зверюшку?» Хихикая спросила Ирис. «Мы могли бы ее приручить, надеть ошейник, поселить в будке и пускай охраняет виллу. Отнюдь, ибо неизвестно, какое количество жизней загубила, это неестественная тварь, а вот его голова может пригодиться. Отдадим местным ученым, что обитают на Янтаре, нам как раз нужно туда, я бы провел экскурсию для тебя, но как ты знаешь, у нас меньше месяца». Смотря с спутника на сталкеров, что сжались у костра с гитарой, попутно распивая горячительные напитки, я же принял облик одного из них, у меня есть план, этот мир мне поможет кое с чем, она даст мне новые силы, новые возможности, такого шанса может и не быть, так что не стоит упускать его из своих рук. О-о-о, звучит весело, надеюсь, будет интересно, пропела моя половинка. Чтобы моя платформа не впитала радиацию, я, активировав поляризацию тела, она отлично защищает от этой гадости, двигался не спеша, на поясе висела голова кровососа. Не хватает только лошади и двух клинков за спиной, а так более-менее сносно. Пока двигался до янтаря, натыкался на немногочисленных сталкеров. Если в игре все жители зоны отчуждения одеты в комбинезоны, то в реальности кто в чем попало, тут тебе кожаные пальто, обычные кожанки из дерматина, кто-то даже в ватниках или в китайских куртках, на ногах сапоги или кеды, Позади висели обычные туристические советские рюкзаки, сшитые из брезента. Вооружение составляли обычные двухстволки ТОС Редко АК-74 и АК-47. Все оружие, видавшие виды, со следами ржавчины, более зажиточные передвигались на запорожцах и москвичах. На меня никто не обращал особого внимания. Я был такой же серой массой, как и они. В игре, чтобы добраться до научной базы, находящейся на Янтаре, занимает всего пару минут. В реальности надо пройти 7 километров. Мог просто использовать телепортацию, но из-за присутствия военных, что могли бы обделаться от неожиданного появления неизвестного и открыть огонь по мне, то банально не стал, да и самому хотелось почувствовать, что такое зона отчуждения, так сказать, пронюхать весь его колорит воочию. Да и Ирис собирала данные об окружающей среде. Иногда я нырял в аномалии разрыв или карусель, чтобы проверить свою прочность, но по итоге ничего не было, даже царапины, зато было весело, как меня раскручивает или подбрасывает в воздух. Самое смешное, от меня шарахались мутировавшая живность. Воистину, даже они чувствуют опасности, исходящие от меня. И вот спустя пару часов неспешной ходьбы я наконец-то добрался до Янтаря. На входя базы меня остановили военные, серьезные ребята, неплохо так укомплектованы, в руках абаканы, одеты в сносные военные бронежилеты с тактическим разгрузками, на лицах противогазы, что используют британские САЭС, на голове пулестойкий шлем. Один из них сурово спросил на украинском: «Зачем пришел, бродяжка? Вали отсюда по-добру, по-здорово», тыча в меня абаканом. Не стал париться, снял с пояса голову кровососа и показал этим детишкам, знатно удивив их. Я к ученым, слыхал, что они хорошо дают за части мутантов. Смотря как один из солдат связывается по рации с ученым, и те дают отмашку пропустить сталкера, ну так что, хлопцы, я уже могу пройти. Ладно, можешь проходить, но сначала мы тебя обыщем, оружие заберешь на выходе. Обыскав и не обнаружив оружие, они удивились, слыша, как ты умудрился завалить эту тварь, у тебя же нет оружия, неужто голыми руками? А я не убивал, просто нашел голову в лесу, проходя на территорию охраняемого периметра. Войдя в научную лабораторию, на входе меня попросила стоять смирно до проведения дезагации тела от загрязнений. Пройди данную процедуру. Прошел внутрь. Помещение было размеров 60 квадратных метров, комната в двумя металлическими кроватями, столь и тумбочка. Через перегородку спорили двое человек, один лет 60, а другой лет 40. На их бейджике было написано фамилии Германа, другого, что постарше Сахаров, да я без этого сразу их узнал, их физиономии не забудешь. И мне казалось, сейчас профессор Сахаров повернется и скажет «да-да». Наконец, перестав спорить, профессор Герман сел за компьютером спиной ко мне. В свою очередь, профессор Сахаров заметил меня, двинулся в мою сторону. «Судя, что нам передали, у вас есть часть мутанта?» «Да, док, вот держите, это голова кровососа», передавая в его руки товар, смотря как профессор поправляет свои очки, а его дыхание стало учащенным. «Юноша, где вы раздобыли столь свежий образец?» Осматривая голову мутанта со всех сторон, «я дам вам за нее 200, нет, 300 долларов. Нашел в лесу. Как интересно. Подождите, сейчас достану вашу награду». Развернувшись ко мне спиной, «я же связался с Ирис. Милая, твой выход, только без шума». Мой камуфляж распался на частицы, обнажая черный как смоль эндоскелет. Сами они начали проникать через окошечко, быстро схватив Сахарова и Германова, начав их полностью ассимилировать. Чувствую себя голым, сев на ближайший стул, в ожидании, когда закончится процесс, что длился минут 10. «Ирис, твой статус?» Смотря на двух людей, что смотрели на меня и оба одновременно заговорили женским голосом. «Статус завершен, вся их память загружена в файлы, передаю данные». Получив данные, скомпилировал по ячейкам на артефакты мутантов и группировки сталкеров. «Ирис, взломай КПК Стрелка, Клыка, Проводника, Доктора, его, кстати, охраняет псевдособака, также мне нужен Лесник, Торговцы, Бармен, Сидорович, Борода, установи за этими целями круглосуточное наблюдение». «Для чего?» «У Стрелка и его дружков, возможно, есть уникальный артефакт «Чистое небо», он позволяет поглощать способности мутантов и людей, но меня интересуют лишь способности мутантов, таких как Полтергейст, Контроллер, Бюрер. Что за способности?» «У первого есть телекинез, перекинез, левитация. У второго псионика тип телепатия. У третьего тоже телекинез и возможность создавать вокруг себя защитное поле и кинетический удар. Какие интересные способности. А что насчет других людей?» «У Лесника есть легендарный артефакт компас, благодаря которому можно легко входить и выходить из пространственного пузыря. Для меня эта аномалия крайне важна, так как у меня нет игрового инвентаря или карманного измерения, а вещи хранить где-то нужно, не с собой же таскать. Вернув себе оболочку из нанитов, сел за допотопный компьютер на базе процессора Intel Pentium 3, блять, на дворе 2010 год, а они до сих пор пользуются таким хламом. А насчет торговцев, так они ходячие банки информации, у них есть связи за рубежом, ведь куда-то они сбывают скупленные за даром артефакты. Откуда ты все это знаешь? Неужели лишь по одной игре? По книгам, их огромное множество. Я ведь фанат постапокалипсиса, в прошлой жизни даже ездил в США, на съезд любителей Безумного Макса. Вернув вид сталкера, я отправлюсь на границу с Россией, там установлена 30-метровая стена с установленными на них крупнокалиберным автоматическим турелями, тамошняя местность не разведана, а значит хабары хоть одним местом ешь, может найду легендарные артефакты. А я чем буду заниматься? Подойдя к порту, подсоединив квантовое ядро к сети спутниковой связи, твое задание составить график расчета расширения зоны отчуждения, взломать сервер военных или какой-нибудь корпорации и взять его под контроль, лучше всего японских компаний, у них технологий получше будет, перенести часть себя туда, ядро у тебя есть, а значит вычислительной мощности хватит с лихвой, и не забывай про наши разработки, когда выполнишь данное задание, приступишь к постройке скрытой базы, но не на территории России, а в США в Техасе, благо там местность огромная. Лучше, конечно, захватить зону 51, но это подождет и еще Ирис. Внимательно следи за стрелком. Если он начнет действовать, то бишь попрется вглубь зоны, обязательно свяжись со мной. Все поняла, удачи, Аргус. Не переживай, я вернусь на эту базу через 2 недели. Я вышел из базы, попрощавшись с военными, пошел в сторону рыжего леса. Судя по видео спутника, лесник колит дрова. Пора его навести и попить чаю. Отойдя подальше от людских глаз, активировал стелс режим и прыгнул как пружина в сторону цели. Таким быстрым способом додерусь до лесника, если бы не аномалии, искажающие пространство, то использовал бы молекулярный телепорт. Понадобилось чуть больше 15 минут, чтобы добраться прыжками до заброшенной шахты, где была моя цель. Приземлившись в 100 метрах от жилища, образовав неглубокий кратер под ногами при приземлении, пошел пешком к леснику. Старик сидел на кресле с прикрытым пледом, неспешно раскачиваясь и смоля махорку, в руке держал чашку с горячим чаем, подойдя к ним сел напротив него. «Что, молодо-зелено, чего ты тут ищешь?» «Аль пришел с добром, аль со злом», — прищуренно разглядывал старик Киану Ривза. «Ни с тем и ни с другим, и я тебе не молодо-зелено, учитывая, что мы с тобой ровесники. Так что давай оставь свое пустословие и перейдем сразу к делу. А именно, меня интересует артефакт под названием компас. Мне он нужен. У тебя 2 варианта. Первый, ты добровольно его отдаешь, или я его просто забираю с твоего мертвого тела. Так что выбирай». Обнажая черные глазницы, что светились красным светом, оружие, что ты прячешь под пледом, тебе не поможет. Что ты за чудо-юдо такое, коль живу много годков, отродясь не видел такого, как ты, неужто зона тебя породила? Все так же спокойно ответил старик. Но судя по пульсу, он нервничал, но виду не показывал. «Зачем тебе, милок, мой божественный артефакт?» «Затем, что от этого зависит жизнь миллиардов. Зона отчуждения расширяется, недолог век, и оно поглотит весь евразийский континент, а после весь мир. Такой ответ тебя устроит, коль не шутишь, то ищи его, если найдешь, он твой». Наливая очередную порцию чая с горячего самовара, вошел в шахту, поднялся по лестнице до комнаты лесника. Я уже обнаружил сей артефакт, что был спрятан в половицах комнаты. Старик думает, что скроет радиоактивное излучение. Наивный, пока доставал артефакт, услышал, как этот умник взводит противопехотный мину-клеймор у входа. Видимо, надеется таким способом убить меня. Заглянув в окно, увидел, что лесник у леса прячется за деревом и целится из ВСС «Винторез». Решил его потролить. Медленно спустился и специально задел мину. Произошел взрыв, разнося в щепки парадную вход. Я же, улыбаясь, вышел наружу абсолютно невредимым, неспешно двинулся к шокированному старику, но он быстро пришел в себя и открыл по мне огонь, целился прямо в голову, неумолимо приближаясь к леснику, который не прекращал вести огонь. Да толку было ноль, пули банально сминались об мой лоб и падали на земь. Рывком оказался к лицом к лицу с целью, резким движением левой руки схватил старика за шею, а правую трансформировал в клинок. Взмахнув им, срубил дерево, за которым прятался матерый сталкер. Дерево рухнуло, а под ним оказался пень с идеальным срезом. Эта выходка шокировала жертву. Аккуратно усадив лесника на пенек, посмотрел ему в глаза, улыбаясь на все 32 зуба. «Старик, ты теперь понял, что со мной шутки плохи? Скажи спасибо, что не превратил тебя в фарш». Смотря на еще шокированного старика, к моему удивлению, который начал быстро отходить от этого состояния, «Ладно, бывай, может быть, еще свидимся». Помахав рукой, стал уходить, а вслед услышал: «Кто ты? Что ты такое? Кто я или что я? Это не важно, а важно то, что я наемник, который работает на существо, способности которого за гранью нашего понимания». Отдаляясь все дальше и дальше: «Кто он?» — крича спросил старик. «Кто он?» «Старик, загляни в Библию или Коран, ты все поймешь». Посмотрев изображение с американского шпионского спутника, нашел ближайшую аномалию под названием «пространственный пузырь», что находился в пару километров, прыгнув ввысь в сторону аномалий. «Пора проверить сей чудный артефакт». Стрелок с артефактом «Чистое небо», сталкер лесник. Глава 42. Глава 42. Черный сталкер. Добежав до пространственного пузыря, который парил над землей, на высоте 27 метров, я подпрыгнул, тем самым проникнув в него. Попав внутрь, перед моими глазами предстала картина тумана, но я отчетливо видел границы. По расчетам, размеры внутреннего пространства составляло примерно 200 кубических метров. В моих руках светился артефакт-компас. Дойдя до границы этого пространства, я вышел из него, обнаружив, что падаю с высоты 27 метров прямо на пыльную поверхность. Обалдеть! Вот повезло так повезло, но судя по анализу, данный артефакт относится к энергетическому классу. Вертя предмет в руках, благо он был размеров с яблоко сорта Апорт из Алматы, похож внешне на морскую мину. Хм, а что если пустить небольшой статический заряд? Рассуждая вслух, начал бить маломощными зарядами по предмету в надежде понять его принципы работы. Пока пускал хаотичные токи, артефакт вдруг завибрировал и пытался вырваться из рук, а пространственный пузырь, что находился надо мной, резко сжался и схлопнулся, его поглотил компас. Как интересно. Использовав тот же сигнал, и пузырь снова появился, но уже перед глазами, мне в голову пришла идея. Оглянувшись по сторонам, заметили большой камень размером с мини-купер. Подойдя к нему и подняв пошел пузырю, вошел внутрь, сбросив камень, вышел обратно наружу, стал разряжать сей предмет, и когда он полностью разрядился, перестав быть активным, постояв какое-то время, начал заряжать, пока он вновь не стал активным. Активировав пузырь, снова вошел внутрь, все было как всегда, но камня внутри него не оказалось. Простыми словами, он исчез, но это не скорее всего он где парит в другом измерении. «Малыш, а ты, оказывается, не от мира сего, если моя теория верна, то ты прибыв из квантового измерения». Раскручивая шарик на пальце, словно баскетбольный мяч, «Что же вы там, яйцеголовые, натворили?» Спрятав предмет за спину, в липовый рюкзак, двинулся вглубь зоны, для сбора артефактов, ибо теперь у меня есть свое карманное пространство, а значит, есть куда складывать драгоценности. Пока путешествовал, столкнулся с зомби, эти вообще нападали толпой. Если более-менее разумная живность меня сторонилась, как черт от ладана, то эти страха не ведали. Среди зомбированных было много сталкеров в оборванных одеждах, бледные, отощавшие, что-то про себя бормочут. Печальное зрелище, не слабо выжигатель мозгов над ними поработал. Разбираясь с ним, подумал, а может уничтожить эту шайтан-машину, но если его сломать, то сюда повалять множество бродяг, которые будут растаскивать неизученные радиоактивные предметы по всему миру, тем самым усугубляя положение жителей этого мира. 4 дня спустя накинулся на группировку «Монолит». Они сидели у самодельного алтаря, похожего кристаллу, полностью охваченным трансом. Церемониться с ними не стал и срубил головы с плеч. После обыска трупов на одном из монолитов со скорее главным обнаружил детектор аномалии и обнаружение скрытых артефактов под названием «Медведь», а также БДА, причем разряженный. Забрав эти вещи, остальное оставил. Сигнал, посылаемым детектором, я скопировал. В БДА монолитовца ничего не было, разве что молитва исполнителю желаний. На этом все. Выбросил детектор, как и карманный персональный компьютер, и продолжил путь к границе с Россией, ибо близ него огромное количество аномалий, а значит, там очень много неизученных предметов инородного происхождения. Собирая по пути артефакты, извлекая их из аномалии и забрасывая их в свой пространственный карман, я продолжал свой путь. Даже нашел еще 2 компаса, когда нарвался на пространственный пузырь. Самое замечательное, что доселе, судя, не ступало нога сталкеров и не ступит из-за ужасного радиационного фона. пока занимался сбором иноземных предметов. Ирис взломала несколько серверов японцев, американских и тайваньских, так как именно эти государства имеют технологический перевес, а значит там легко развивать даже фабрики, не понадобится строить Бериклипай в Тайване процессоры для Т-800 серии, в США сами эндоскелеты, а японцы источники энергии, а уж после будет сборка, а чтобы скрыть блестящий скелет роботов, то тут и пригодится силовая броня. Ирис как успехи, связался с ней, попутно доставая артефакт мамины бусы из аномалии. Очень медленно, их скорость передачи данных крайне низкая, мне потребуется 2 недели, чтобы полностью распределить себя по их серверам. Явно злясь, это неудивительно, ты ведь видела их компьютеры, на каких процессорах они работают, но тебе повезло, что есть ядро, иначе ты была бы очень сильно ограничена вычислительными возможностями. Я знаю, и это меня выводит из себя, как этот мир почти идентичному нашему, быть таким отсталым. Неуместное сравнение, ведь дома мы хозяйничаем, а здесь кучка богатеньких придурков, что спят и видят, как продлить свое жалкое существование с помощью неизвестных материалов внеземного происхождения, наблюдая со спутника за стрелком, что начал шевеление. Кажись, моя цель куда-то собралась, Ирис, следи за этим индивидуумом. Сдался тебе этот муравей. Ладно, буду за ним вести слежку. Явно не в духе моя помощница сразу же отключилась. Иногда Ирис злится, когда идет не по ее плану, и не скажешь, что она полноценный искусственный интеллект, и меня это беспокоит. Надо с ней поговорить, иначе когда меня не будет, она может совершить глупости и уничтожить этот мир, и никто ее не сможет остановить. Продолжил собирать артефакты, заодно присматривать за стрелком, вдруг он попрется в центр к саркофагу, а если нет, то сам лично наведаюсь к этому исполнителю желанию. Мне очень интересно, что это такое и как он воздействует на живых. Целая неделя ушло на сбор интересных аномальных образований, даже удалось найти несколько компасов, 8 оазисов. В итоге в моем пространственном пузыре было свыше 200 разных видов аномальных образований. Когда вернусь, начнут их изучать, благо у меня есть необходимое оборудование. Ирис также скупала у бродяг, пускай и в небольших количествах и дешевых, но это тоже неплохо. Насчет стрелка, то он меня разочаровал, он оказался слишком скрытным, старался ни с кем не контактировать, кроме своих людей время от времени уходил вглубь зоны, но ненадолго, а все из-за накопления организма радиоактивных нуклидов. Ирис, я иду в саркофаг, после прибуду на базу, есть что-то новое, свернувшее очередному сталкеру с выжженным мозгом. Я накопала интересную информацию о том, кто спонсирует ученых, и ты был прав, это группа толстосумов. Аниан еще закончил расчет расширения аномальной территории, и результат тебе очень не понравится, пересылая данные, глядя на них, начал нецензурно выражаться. Холера, как я и думал, у этого мира очень серьезные проблемы. Ирис, добавь в график применения ядерного оружия, на сколько процент увеличится скорость поглощения. Ты думаешь, они его применят? Они что, самоубийцы? Такая вероятность очень высокая. Я бы даже сказал, что процент составляет не менее 85%, но это только в будущем, когда Украина будет полностью поглощена. Проведу дополнительные расчеты. Отбой. Расчеты Ирис показали, что аномалия будет расширяться с каждым годом, ее скорость будет только увеличиваться, и этот процесс необратим. Эх, если бы у меня было больше времени, то скорее всего я решил данную проблему. А еще лучше было, если у меня был транспортер Рики Санчеса, с таким гаджетом я мог бы спокойно делать сразу 2 дела, решать проблемы дома и здесь, может спросить Серафима, но мое чутье подсказывает, что я могу получить лишь фигуру из 3 пальцев, больно жирно, ладно, попытка не пытка, спрошу его, авось получится. Пока размышлял, не забывал идти в саркофаг, и чем ближе приближался к АЭС, тем чаще натыкался на патрули монолитовцев. Некоторые молились перед самодельными алтарями, собранных из чего попало, церемониться с ними не стал, просто ликвидировал фанатиков. Добравшись до Чернобыльской АЭС, прошмыгнул внутрь с активированным стелс-режимом, внутри меня ожидала ну просто куча фанатиков, не меньше 2 сотен, и скорее всего это малая часть, а остальные снаружи. Не стал их трогать, иначе поднимут шум, вследствие чего яйцеголовые дадут деру с помощью кротовых нор в неизвестном направлении. Час бродил по комнатам в поисках нужной двери, благо большая часть монолитовцев была в нирване возле своих алтарей, и вот наконец-то нашел вход куда следует, войдя в него и пройдя по туннелю, вышел в открытую площадь, посередине которой находился сам монолит. Пойдя к нему близко, стал рассматривать его со всех сторон, улыбнувшись, понял, что это пси-устройство, воздействующее на мозговые волны, Чуть поодаль находился каменный алтарь, на нем лежал столь желанный артефакт «Чистое небо» прямо на датчике веса. Если его снять, то запустится сигнал тревоги и сюда сбегутся толпа контуженных на голову фанатиков. Подумав, не стал трогать. Отметив координаты, вернулся обратно в поисках кодированной двери, что в будущем обнаружит стрелок. Саму дверь нашел быстро, не стал тратить время и просто вырвал с петель, отбросив в сторону, проник внутрь. Пройдя плохо освещенные коридоры, дошел до комнаты с неизвестной установкой. На нем лежали люди, к ним подключены системы жизнеобеспечения. Подойдя к одному из них, начал процесс ассимиляции, дабы узнать, кто он такой. Вот она как, этот объект оказался сталкером, подсоединенным к машине осознания, что-то типа суперкомпьютера биологического типа. А вот реальные экспериментаторы очень неплохо спрятались, в 47 километров от АЭС, в специальном бункере для партийных чиновников. Туда можно попасть через портал или банально пешком. Достал два куска взрывчатки С4 пластида, взятые у отряда фанатиков, установил под устройством биокомпьютера, таймер поставил на 5 минут, после телепортировался к артефакту с монолитом, также не забыв установить бомбу с часовым механизмом, схватил искомый предмет и молча прыгнул близ исследовательской базы. Уже подходя к базе, понял, что все военные внутри ассимилированы ИРИС. Молча пошел мимо них, вошел внутрь. Там копошились два субъекта — Сахаров и Герман. «Ирис, ты что захватила этих бедолаг?» — спросил ее, попутно закуривая сигарету. «Мне нужна пехота. Как ты видишь, у нас нет терминаторов, благо они военные, а значит, соответственно обучены. Или мне нужно было захватить бродяжек?» — смотрел на меня Сахаров. «Не, не против, это даже логично, тем более так не будет подозрений». «Вот именно. Кстати, я провела расчет с учетом применения ядерного оружия. И каков результат? При применении ядерного арсенала, скорость расширения аномальной зоны возрастет и на 33%. Господи помилуй, если она дойдет до океана, боюсь даже представить, каких тварей породит, не исключение появления реальных кракенов и китов-людоедов. ХМ, Аргус, тебе не кажется это странным, что мир с таким отсталым техническим развитием способен сотворить данную аномалию? Я провела подробный анализ, и мне кажется, что кто-то дал им столь опасную технологию. Но это лишь моя догадка. Пришельцы, если это так, то тогда все встает на свои места. Проблема в том, что мы не знаем этого, так как время у нас на исходе, а точнее чуть больше недели после истечения срока мы вернемся домой. Ходя взад и вперед, я принял решение, но есть выход. Ирис, ты останешься здесь и займешься данной проблемой. Пускай у тебя 10% мощности, но этого хватит с лихвой. Тебе придется провернуть тот же фокус, что мы провернули дома. Такое возможно? А то существо не будет против? — спросила она с тенью сомнения. Конечно нет, ведь речь обо мне, странствующей душе. Но ты исключение из правил, ведь ты не органическое создание, а синтетическое творение. И не забывай, у тебя обширная база данных всех технологий, что мы собрали за эти годы. Ты кладезь множеств знаний. Танцуючи четку от этой идеи, тебе будет гораздо проще, чем мне. В бытность моего пришествия в далеком 1984 году, в те времена ИВМ были на уровне калькулятора, но не здесь в 2010 году, возможности безграничны. Составляя в уме план для ИРИС, во-первых, тебе нужна будет база, и зона 51 будет идеальным местом, учитывая их полной автономности, мощный противоядерный бункер, плюс рабочие. Второе, взять под контроль какого-нибудь студента Массачусетского технологического университета, то бишь стать им, создать компанию тира моей, после взять под контроль сильных мира сего, что сидят в тени, таких Ротшильды, Барухи и ряд могущественных семей, так у тебя будут ресурсы. Ну дальше по наитию, технологический бум, тяжелая промышленность, суперчипы и терминаторы 800-й серии, одетые в силовую броню, с ними ты полностью возьмешь под контроль всю Украину. Построишь мощную стену с такой мощной охраной, чтобы ни одна органическая мелочь сюда не проникла, а значит, не забирала неизвестные элементы и не распространяла их по всей земле. Третье, изучай эти артефакты, и быть может, найдешь решение данной проблемы. И самое главное, если столкнешься с теми, кто это устроил все это, не лезь на рожон, изучи их, посылай для захвата своих терминаторов, но не сама. Принято к исполнению. А чем ты займешься в эти сжатые сроки? Ловлей мутантов, таких как Бюрер, Контролер, Полтергейст. Доставая артефакт «Чистое небо», с этой штукой попробую изъять их способности, такие как телепатию, пирокинез, левитация, телекинез. Хотя не факт, что сработает, ведь я по правде говоря уже давно как не человек, но попробовать стоит, все равно ничего не потеряю, а если сработает, то получу пси-способности, а это повысит мою боевую мощь, а значит увеличится процент победы над теми врагами, что находятся дома. У меня чуть меньше 2 недель на сбор артефакты кражи способностей мутантов. Выйдя из научной базы, двинулся близ стоящего объекта под названием Янтарь. Насколько помню, там должны обитать 2 типа мутантов. Это полтергейст и контроллер, хотя такая вероятность небольшая. Телепортировался сразу к входу завода, дабы не терять времени, и тут по мне открыли огонь зомби-сталкеры и зомби-военные. Не стал обращать на них внимания, сразу вошел внутрь. Спустился до сломанного лифта, топнув ногой, пробив его, и упал вниз. Внизу была тьма, но для меня это не проблема. Двигался быстро по пути, отрывая головы зомби. И вот я у устройства пси-излучения, не стал его ломать, это будет сдерживать бродяг. Не использовал лестницы, а просто спрыгнул вниз. Внизу оказался полтергейст, что пытался меня поджарить. Быстрым движением поймал мутанта за хвост, достали из брюшной полости сей артефакт и попытался мысленно вообразить, что ворую его силу. Секунды. Прошла минута, и тут я почувствовал, что-то проникает в меня, в мою душу, а тем временем тварь, что почувствовав, начала активно сопротивляться. Но это была бесполезная затея. Я чувствовал душевное наслаждение, впитывая, словно глоток свежего воздуха, а после блаженную эйфорию, длилась не больше 3 минут. Мутант к этому времени притих и ослаб окончательно, смотря на него с размаху соданул тушкой об землю. Да так, что он взорвался кровавым дождем, обдавая меня своей кровью и внутренностями, при этом я получил несравненное наслаждение от такого садистского действия. Ничего себе, что со мной, отряхиваясь от остатков мутанта, откуда такое садистское влечение, или артефакт посодействовал, в следующий раз надо контролировать себя, а то могу превратиться в Джека-потрошителя. Мотнув головой от наваждения и нахлынувших чувств, двинулся вглубь в надежде поймать еще. Бюрер, контроллер, полтергейст, глава 43, глава 43 нет пределу совершенству. Поймав очередного полтергейста, проделал ту же процедуру, впитывая его силу, и опять в голову ударило садистских эффект. Мне потребовалось приложить немало силу волю, чтобы не разорвать бедного мутанта на части. Чума на мою голову, откуда такая жажда убийства и насилия? Смотря уже на тело мертвой твари, все это очень странно, я ведь машина. Мне неведомо, что значит страх и боль, так откуда такие ощущения? Размышляя об этом, стоя в сырых катакомбах, в голову приходила лишь одна мысль, что все дело в моей душе и поглощенной мною частице души мутанта, а значит их способности не связаны с физическим явлением, а иного происхождения, значит артефакт «Чистое небо» каким-то образом извлекает душу жертвы и передает другому. Но тогда один вопрос, почему фанатики или ученые не использовали его по прямому назначению, а просто положили на пьедестал возле монолита? Ведь если подумать, то эта вещь до смешного абсурдна, с ее помощью можно стать суперменом в этом мире и править всеми. Так прошло 3 дня, за это время я экспериментировал с способностями мутантов, ловил кровососов, псевдогигантов и всякую несущественную живность, по итогу выяснил, что способности хамелеон невозможно скопировать, то бишь артефакт его не забирает, а это означает, что это физические способности, а не метафизические. И вот, стоя над испуганным контролером, в одном из армейских бункеров, взирая на него, не думал, что данная тварь может бежать быстрее чемпиона мира по бегу, да еще и ловко петлять по пути. Схватив за горло и приподняв над землей, стал поглощать его силу, получая при этом невероятную эйфорию и чувствуя, как становлюсь сильнее. Спустя минуту мутант обмяк в руках, активировав компас, закинул тело в пространственный пузырь, в дальнейшем изучу дома. Решив, что заполучил его способности к телепатии, пошел искать жертв для эксперимента. Сперва это были зомбированные, но увы, их мыслей не было слышно, лишь хаотичные обрывки памяти. Плюнув, переключился к живым, не стал трогать обычных сталкеров-одиночек, а взялся за бандитов. Найти их было нетрудно, блин, а в кармане в натуре голяк, хоть бы олень попался с хабаром, или лучше с баблом, ворчал бандит. Ой, заколебало уже здесь париться, не подогрева тебе толкового, ни хрена, вторил второй. Смотря издалека на всю эту братью, что грелась у костра возле железнодорожного состава, одеты они были абы как, никаких тебе черных плащей, из оружия мачете, топоры и ржавый пистолет Макарова, что висел на поясе у третьего бандита, который в это время справлял нужду, используя палец вместо туалетной бумаги, и пока он делал свое зловонное дело, я оказался позади одного из них, схватив за шею и сдавив обе сонные артерии, чтобы жертва потеряла сознание, не забыв проделать и со вторым, который находился в шоковом состоянии. Когда оба отключились, пошел за третьим, который все время тужился от запора, и тем же способом вырубил его. После, приложив ладонь на голову, пытался прочитать мысли, и это у меня получилось, но не все удалось выведать, так как жертва задергался в конвульсиях с большим слюноотделением изо рта и выделением из кишечника, мочевого пузыря. Просканировав его и судя по хаотичной работе мозга, этот испытуемый объект превратился в овощ, как те бедолаги, попавшими под мозговыжигатель. Такая же ситуация произошла с двумя другими бандитами. Зараза, первый блин комом, но ничего, надо будет как-то потренироваться на заключенных, чувствуя небольшую мигрень. Видимо, эта способность истощает духовно, но начало положено. Разговаривал самим собой над телами жертв. Ладно, пора и за бюллеров взяться. Думаю, чем больше поглощу, тем лучше буду контролировать способности. Бюллера найти оказалось гораздо легче, чем контроллера, так они одиночки, в отличие от этих мутантов, что ведут тайный образ жизни семейного конклава, чаще обитают в заброшенных катакомбах бункеров. Двигался с помощью левитации, что оказалось очень простой затеей, нежели чтение мыслей, да и очень нравилось такое ощущение, будто я бы Магнета из комиксов Марвел, смотря по картам, что были у американской разведки, ибо Ирис давно взломала их сервера, и вот на дисплее вся карта зоны с секретными местоположениями объектов, о которых почти никто не знает, разве что Центральное разведывательное управление. Вот только эта организация не идиотов. Им проще сюда направить наемников для сбора данных и неизвестных артефактов. Вот с такими наемниками по пути в центр я и столкнулся. И отдаю должное их профессионализму, они сразу открыли по мне огонь, не церемонясь, только вот их попытки оказались тщетными, огнестрельное оружие против меня абсолютно бесполезно. Сходу с разворота пяткой бью их нему командира в грудную клетку, и тот с хрустом отлетает в сторону, его тело ударяется от внедорожник советского производства марки УАЗ 452, в народе прозванной «буханкой», оставляя вмятину на ней. После хватаю другого наемника за ногу и бью об растрескавшийся поросший асфальт слегка, да так, что слышно, как его кости трескаются и разрываются внутренние органы, что говорит об мгновенной смерти. Двое других, наконец-то сообразив, кто перед ними, побросав оружие и развернувшись, начинают убегать. Я же вырываю из земли знак «Стоп» и точным размахом метнув в убегающего наемника, тем самым пригвоздив его тело к дереву, а на последнего приземлился сам советский внедорожник. Вот же идиоты, зачем открывать огонь по человеку, что парит над поверхностью? Говорю трупу командиру, надо сразу бежать со всех ног, но нет, давай откроем огонь из своих пуколок по неизвестному существу, сказочные долбодетлы. Прикрыв ладонью глаза выпавшему командиру, после двинулся дальше, хотя я не любитель убивать, но когда в меня стреляют, то шансов у стреляющего не будет, к тому же неизвестно, сколько невинных людей убили наемники, что по анализу служили во французском легионе. И вот спустя час, стоя перед бронированной ржавой стальной дверью одного из бункеров для партийных работников, чтобы не тратить время, отошел на пару сотен метров, встал в стойку бегуна и сорвался с места, оставляя за собой небольшой кратер, используя всю мощь кулака и кинетические удары бюллера, вдарился всей силой по двери, образовав ударную волну и шум, что был слышен за пару километров в округе. Когда осела пыль, перед мною предстали раскуроченная дверь, что была вогнута внутрь, а посередине образовалось отверстие 2 на 2 метра. Запрыгнув во тьму бункера, двинулся вглубь. Внутри все было покрыто пылью, но дальше стал натыкаться на мумифицированные трупы военных, на лицах которых были одеты противогазы, но не это главное, был услышан нечеловеческий крик, и на сканере засветились неизвестные органические объекты, что двигались в мою сторону, и вот в коридорах показались существа на четвереньках, это были снорки. Из журнала профессора Сахарова, эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снорки – это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищных монстров зоны. Передвигаются они на четырех конечностях, подпрыгивая над землей и постоянно нюхая ее, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчетливо, подстерегая сталкеров подобно хищным животным. Молниеносные рефлексы и гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых особях сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров. Первый снорк прыгнул на меня, я отошел в сторону и резким движением клинка рассек тварь пополам. Разделенное надвое тело мутанта упало на бетонный пол, но тварь оказалась живуча, несмотря на то, что почти все органы вывались наружу, удивив меня, а тем временем в коридоре столпилось с десяток снорков, пытающиеся атаковать меня, видимо, решив взять количеством, но все равно они люди, пускай уже давно деградировали до животного состояния. Им не сравнится с моей скоростью и клинком из наноботов, которым я мастерски нашинковал мутантов. Напоследок схватил последнего за голову и сорвал советский противогаз, в лицо ударил смрад и отсутствие зрачков. Полностью, белоглазное яблоко, решил заглянуть в мозг, по итоге лишь ярость, злоба и неутолимый голод. Свернувший у снорка, после закинул тело в пространственную сферу, позже изучу в своей лаборатории. Пока шел, в голову проходили мысли, как в защищенном в бункере, где есть система очистки воздуха и дублирующие системы жизнеобеспечения, мутировали люди. По анализу воздуха он здесь чист, как в хирургическом отделении больницы, никаких патогенов, ровным счетом ничего, даже плесени нет, и как эти твари прожили столько времени без еды, непонятно. Бункер оказался двухуровненный, на первом уровне располагались комнаты с кабинетами, а на нижних склады с разорванными опустошенными мешками муки и множество пустых банок из-под тушенок. Теперь мне стало понятно, как они питались, и судя по журналу в кабинете высокопоставленного офицера, здесь было не меньше сотню солдат и обслуживающего персонала. Необходимых мне мутантов я не обнаружил, вследствие чего я убыл отсюда, до следующей цели, что находилась в лаборатории X8 в Припяти, если, конечно, судить по самой игре. Но реальности их там может не быть. Используя молекулярный телепорт, одно мгновение я уже был возле ворот комплекса, распугав всех мутантов своим появлением, смотря на здание, где красовалась надпись «Юбилейный». В следующей версии платформы необходимо будет добавить рентгеновское зрение, а то не дело рыскать в поисках двери, входя внутрь комплекса. «Надеюсь, вы здесь?» Ведя беседу с самим собой, спускался вниз по лестнице к стальной двери с цифровым кодовым замком. Что интересно, так это наличие электричества. Скорее всего, данная лаборатория оснащена резервным источником питания, и это уж точно не дизель-генератор, а скорее ядерная установка, наподобие которых устанавливают на атомных ледоколах. Подойдя к двери, сперва хотел его вырвать, но подумав, решил взломать электронный замок, с чем легко справились наноботы. Проникнув внутрь, с тихим скрипом отворилась массивная металлическая дверь, ведущая в лабораторию X18, я шагнул внутрь к неизвестности. «У вас что тут, пикник?» Оторвав голову очередному зомбированному сталкеру, «мало овощей, так еще монолит тут устроил вечеринку», смотря на сканер, что говорил о множестве живых объектов, что двигались ко мне, «мало мне этих чертовых снорках, так еще эти». Устроив кровавую бойню среди всей этой швали, что пытались меня остановить, даже нашелся фанатик с РПГ-7, что выстрелил в мою сторону, рукой перехватил гранату и развернул в обратную сторону, прямо к гранатометчику, что уже начал доставать следующими заряд, но не успел, так как был разорван прилетевшим снарядом. Во славу Монали, не успел фанатик договорить, когда его голова улетела куда вдаль. Я потратил чуть больше 10 минут, чтобы наконец-то разобраться с культистами, которые уж очень хорошо окопались и вели огонь из пулеметов Калашникова, попутно забрасывая меня разными гранатами, такими как F1 и РГД-5, грохот стоял страшный, так еще по какой-то причине молекулярный телепорт сбоил, что-то создавало помехи, по этой причине пришлось повозиться с ними. Добравшись до второго уровня, что представлял длинный коридор, где оказалась аномалия Тесла, именно из-за нее я не могу использовать телепорт, пришлось ждать, пока она уйдет подальше. Несмотря на электроустойчивость моей платформы, эта аномалия представляет серьезную угрозу для системы, а все из-за температуры внутри его ядра, которая составляла свыше 20 000 градусов, пришлось активировать силовое поле и бежать прямо мимо ее.